Глава 5. В ходе купания я выяснила 3 важные вещи. Во-первых, медвежонку очень нравилась вода. Попав в нее, он пару раз фыркнул, а затем расслабился и утробно заурчал, посылая волны вибрации по моему телу. Во-вторых, малыш был не серым, а кипельно-белым. Въевшаяся грязь стекла коричневыми разводами, и я удивилась нереальному цвету и мягкости шерстки. В-третьих, пуговка действительно была с рожками. Хрящевые, только показавшиеся из-под кожи, но это определенно были они. А еще во мне поселилась уверенность, что это девочка. Маленькая медведица, потерявшая маму среди миров и оставшаяся совсем одна. Страшно подумать, что бы с ней случилось, если бы я не услышала зов. Насухо вытерев малышку и закутав в свой махровый халат, я уложила ее на кровать и задумалась. А чем, собственно, кормят маленьких медведей? Коровье молоко отмела сразу. Проверять жирность и совместимость не было сил. Опытные заводчики вообще не рекомендуют кормить животных молоком. В случае крайней необходимости дают разбавленным водой, обязательно предварительно прокипятив и остудив до комнатной температуры. Жаль только, что обычно владельцы необычных питомцев игнорируют это правило. Поиск кормилицы в текущих условиях также представлялся неразрешимой задачей. Не оставалось ничего иного, как приготовить детскую смесь. Благо, что у меня имелся и опыт, и рецепты, нужно только раздобыть необходимые ингредиенты. А еще стоило позаботиться о магических пеленках, пока пуговка не научилась сама ходить в лоток или ближайший лес. Пытаясь решить насущные вопросы и составить список покупок, я отчетливо поняла – одна не справлюсь. Нужно много времени, чтобы ухаживать за малышкой, кормить, следить за изменением здоровья. А еще требовалась информация, и самым надежным ее источником мне представлялся магистр Вермонт. Для решения всех намеченных задач нужна была группа поддержки, и я очень надеялась, что она у меня есть. Постучавшись в первую комнату на нужном этаже, я мысленно попросила помощи Кхасар, чтобы хоть кто-то из моей тройки оказался на месте. Все же вряд ли первый курс выпускали на борьбу с тварями, прорвавшимися из другого мира. Хотя, учитывая методы обучения куратора, я бы не удивилась этому. Услышав отклик, я приоткрыла дверь. «Мальчики!» – привлекла я к себе внимание парней, хмуро вглядывающихся в темноту окна. «Раяна, что-то случилось?» Олан первым отреагировал на мое появление, мгновенно оказываясь рядом. «Да, мне очень нужна ваша помощь. А вы почему такие хмурые?» «Сегодня очередь второкурсников охранять прорыв. Развлекаются гады!» Печально отозвался Морканд, но затем встрепенулся и внимательно посмотрел на меня. «Ты изменилась!» «В смысле?» – спросила я и замерла, даже перестав дышать. Неужели магический всплеск повлиял на артефакт изменения внешности? «Твоя аура светится как-то иначе, словно у тебя начался процесс слияния». «Ребята, пообещайте мне, что сохраните все в тайне и не причините вреда пуговке». «Кто такая пуговка?» – нахмурился Влад, скрещивая руки на груди. «Не скажу, пока не пообещаете». «Очень сложно что-то обещать, если ты даже не знаешь, что обещаешь», – задумчиво протянул Мор. «Но я согласен. Обещаю, что сохраню все в секрете и не прибью загадочную зверушку. Пошли». «Куда?» «К пуговке, естественно. Пока эти двое будут думать, я уже все разузнаю и успокою их нервную систему». «Сами все узнаем», – буркнул Влад и повторил слова обещания. Олан последовал их примеру, вызвав у меня вздох облегчения. До своей комнаты я буквально летела, боясь надолго оставлять малышку одну. А когда распахнула полы халата и показала парням сопящее чудо, удостоилась 3 очень хмурых взглядов. «Раяна, ты ведь понимаешь, что это существо не из нашего мира?» – начал Влад. «И что оно уже начало слияние ваших аур?» – продолжил Мор. «И мы не знаем, каким оно вырастет и кем будет питаться». «Ребята, это медведь. Обычный маленький медвежонок, который остался без мамы. Что вы предлагаете? Оставить ее на улице и будь что будет?» «Отнесем ее, где взяла. Глядишь, и мама вернется». «Как, если разрыв уже закрыли? Да и куда ее в таком состоянии? Она совсем крошечная, даже глазки еще не открыла. А вы? Я вам доверилась. Думала, что вы поможете». «Мы стараемся помочь, призвать твое благоразумие». «Бесполезное занятие», – вздохнул Морканд, сев рядом со мной, и протянул руку к пуговке. Я невольно подалась вперед, прикрывая собой маленькую, чем заработала неодобрительный взгляд целителя. «Чтобы ты понимала, желание защищать медвежонка связано с вашим слиянием. Подозреваю, что после этого ты сможешь слышать ее мысли, а она находить тебя в любой точке мира. Ваша связь чем-то напоминает договор фамильяра и ведьмы. Такое же излучение, но намного сильнее. И учти, не станет тебя, умрет и пуговка». «А мы можем как-то прервать слияние? Не хочу, чтобы она от меня зависела». «Если сделаем это сейчас, медвежонок однозначно погибнет. Слишком слабый организм, чтобы выдержать откат. Поэтому, если хочешь ему помочь, нужно определить тип питания, а затем организовать питомцу благоприятные условия обитания». «Насчет питания у меня есть идея, нужны только некоторые ингредиенты». Перечислив состав, я, затаив дыхание, наблюдала за Мором. «Часть у меня есть», – наконец произнес он задумчиво. «Но за остальным все равно придется идти в Аваль». «Сейчас ночь, тем более совсем недавно был прорыв, нас не выпустят», – покачал головой Олан. «Но мы можем воспользоваться порталом», – предложил Влад, чем заработал удивленные взгляды одногруппников. «Что? Если нарушать, то по-крупному. Я открою проход и подержу его, пока вы пройдете. Потом вернусь к пуговке и присмотрю за ней. Ваша задача – найти все необходимое и до рассвета вернуться обратно в Академию, желательно незамеченными». «А как же князь запретного леса и его свита?» – хмуро и явно без шуток спросил Мор. «Город и тракты защищены куполом, вам ничего не грозит», – успокоил друга Влад. «Еще вопросы или предложения есть?» Не было, была жажда действий. Быстро собравшись, мы с парнями, крадучись, отправились на нижний этаж. Несколько минут приготовлений, и чернокнижник открыл проход, позволяя нам за удар сердца перенестись из Академии в прибрежный город. Сделав буквально несколько шагов, я неожиданно почувствовала силовое натяжение. Словно невидимый пузырь чуть прогнулся при моем приближении, мягко пружиня стенами, а затем беззвучно лопнул, позволяя пройти дальше. «Все в порядке?» – уточнил Олан, заметив мою короткую заминку. «Надеюсь, что да. Куда идем?» «Наведаемся к знакомым травникам. У них точно есть все необходимое». Моркант не ошибся. У разбуженного старика действительно нашлись нужные порошки и вытяжки, так что от меня требовался минимум усилий – расплатиться, а затем в общежитии смешать все в правильных пропорциях. Почувствовав легкое головокружение, я решила ненадолго выйти на улицу. Парни были заняты общением с травником, заодно пополняя и свои запасы. Остановившись на крыльце, я прислонилась к деревянной опоре и прикрыла глаза. Вот интересно, все студенческие будни будут столь же насыщенными, или это мне повезло появиться в самый разгар чужих приключений? В любом случае, пока мне все нравилось. Особенно белое чудо, ждавшее в тепле ученической комнаты. Звук шагов заставил вздрогнуть и распахнуть глаза. Особо не глядя по сторонам, мимо меня прошел мужчина, закутанный в плащ. Его движения были быстрыми, слегка резкими, словно он спешил или от кого-то убегал. Проводив его любопытным взглядом, я хотела было вернуться обратно в лавку, когда заметила небольшой кристалл, валяющийся перед ступеньками. Медленно спустившись, я активировала одно из колец, проверяя находку на наличие вредоносной магии. Оберег молчал, а значит, опасности не было. Взяв кристалл в руки, я принялась его рассматривать. Старый, прозрачно-синий, потертый временем, но в нем чувствовалась скрытая мощь, наверняка артефакт. Вероятно, его выронил проходивший мимо незнакомец. Пытаться догнать того, кто явно спешил, было бессмысленно, но и оставлять на улице столь необычную вещь не хотелось. Наиболее логичным выходом мне показалось передать камень травнику, но в этот момент артефакт неожиданно нагрелся, а затем ощерился острыми иглами, пропарывая кожу. Вскрикнув, я попыталась сбросить кристалл с руки, но он прочно прицепился, словно колючка к одежде, а затем, вспыхнув алым светом, нагрелся и жидкостью растекся по ладони, быстро впитавшись в кожу. Я не успела понять, что произошло, и тем более что-то предпринять. Когда парни вышли из лавки, я все еще стояла на крыльце, пытаясь принять решение. Рассказывать им о случившемся или не волновать лишний раз. Я носила не самые слабые артефакты, и все они молчали. Получалось, что никакого магического воздействия странная находка на меня не оказала. А значит, не стоило отвлекать друзей от более насущной проблемы – пропитания пуговки. Вернулись мы, как и планировали, до рассвета. Пробравшись в замок через потайной ход, застали в моей комнате весьма умилительную картину спящего Влада с медвежонком на руках. Сонно приоткрыв один глаз, чернокнижник удовлетворенно вздохнул и продолжил сладко сопеть. Морканд только фыркнул на такую реакцию и потащил меня к себе, где ждали оставшиеся ингредиенты и приборы для приготовления смеси. Олан пошел с нами и безмолвным охранником расположился возле двери, внимательно наблюдая за всем происходящим. Идиллия! И так хорошо мне было в этот момент, несмотря на все волнения прошедшего дня и усталость. В нашем родовом замке обитало мало детей, да и те не горели желанием общаться с зазнайкой-аристократкой. Поэтому редкие свободные минуты между учебой, помощью кормилицы, занятиями с дядей и общением с мамой я проводила в библиотеке. Сейчас же, попав в окружение ровесников, я неожиданно почувствовала себя обычной 18-летней девушкой, не травницей, спасающей чужие жизни, не будущей ищейкой преданной империи, а нормальной адепткой, у которой впереди жизнь, наполненная приключениями. Наши общие старания не прошли даром. Получившаяся смесь пуговке понравилась. От ее сладкого причмокивания растаял даже северянин. Отдыхать мы разошлись за час до утреннего построения, весьма довольные собой и проделанной работой. На завтраке парни выглядели неприлично бодрыми и оживленными, тихо обсуждая с другими адептами подробности вчерашнего прорыва. Я слушала их краем уха, уткнувшись взглядом в кружку с травяным напитком. По мнению повара, напиток должен был пробудить в адептах бодрость и жажду знаний. Пока же он пробуждал лишь желание вылить эту прогорклую гадость и выпросить какао. «Говорят, этот прорыв был намного больше предыдущего», — громким шепотом вещал Эвель, мой одногруппник. «Они говорят так каждый раз», — парировал Ингард, парень из параллельного потока. «И в этом нет ничего удивительного. Когда мировая материя истончается, разрывы становятся все больше и продолжительнее. Но меня больше интересует, почему Академию должны защищать мы, а не боевые маги». «Потому что ты будущая ищейка», – строго произнес Олан, привлекая к себе общее внимание. «Еще не единожды тебе придется столкнуться с порождениями других миров и тварями этого. Если ты думал, что всю жизнь просидишь при Ордене, марая бумагу, то сильно ошибся». «Я бы даже сказал смертельно», – поддержал друга Морканд. «Наш уровень подготовки ничем не уступает уровню боевых магов. Единственное отличие – не у всех есть магия. Но такие адепты с лихвой компенсируют это знаниями и умениями. Тебе бы не помешало и то, и другое». «Ты, жалкий смесок, намекаешь, что я тупой?» – вызверился Ингард, вскакивая с места. «Я могу сказать тебе прямо, что ты не сильно блещешь интеллектом, раз оскорбил своего товарища, с которым еще предстоит полевая практика», – спокойно заявил Влад, и под его взглядом покрасневший спорщик медленно опустился обратно. «Мор прав по всем пунктам. Помимо одержимых, на нашем пути будет предостаточно тварей, каждая из которых требует своего подхода. Чем быстрее и лучше мы усвоим академическую программу, тем больше шансов дожить до пенсии. Но ты с таким языком вряд ли доживешь без травм до окончания академии», добавил Рихард, главный красавчик нашей группы, вызывая у меня чувство, похожее на симпатию. «Как и сказал Влад, каждый из нас может стать твоим напарником на практике. Подумай, захочет ли кто-то доверить тебе свою спину и тем более прикрывать? Можешь стать сильным одиночкой, но это возвращает нас к вопросу знаний и умений. И это касается всех. Пока что самым сильным и достойным адептом показала себя Раяна». Я от такого заявления чуть не подавилась, удивленно посмотрев на парней. «Преданность товарищам и своему делу ценится превыше всего», пояснил свою мысль Рихард. «Главное, чтобы это было взаимно». Скромно, но многозначительно парировала я. «Золотые слова, адептка!» Раздалось за моей спиной, и я невольно вздрогнула. «Дарико, Айсберг, Морканд и Маали, в мой кабинет!» «Да, куратор!» – дружно отозвались мы и тут же, подскочив с мест, отправились в указанном направлении. Лицо куратора я не успела увидеть, но, судя по голосу, он был недоволен. Вывод напрашивался сам – нас спалили. Как и когда – второстепенный вопрос. Сейчас меня больше волновало грозящее наказание. Как только дверь в кабинет куратора закрылась, мы удостоились пристального взгляда хмурых, как грозовое небо, глаз. «Я вас внимательно слушаю, птенчики мои!» Присев на край стола, магистр Докре сложил руки на груди. «Кому в голову пришла эта гениальная идея с ночной прогулкой? Врать сверх того, что уже наплела, мне не хотелось. Тем более конкретно этому мужчине, которого я успела зауважать и как человека, и как воина. Поэтому я сделала шаг вперед, чтобы честно во всем признаться. Но тут меня опередили ребята. «Мне, куратор!» – раздался нестройный хоровой ответ. «Даже не сомневался в этом», – хмыкнул магистр. «Я так понимаю, вам не хватает в жизни приключений?» «Уже хватает», – не согласился Мор. «Это была разовая акция», – поддержал друга Влад. «Магистр Докре, это целиком и полностью моя вина». Не выдержала я и шикнула на парней, пытающихся загородить меня спинами. Я практически шантажом вынудила одногруппников отвезти меня в Оваль. «Что же послужило причиной шантажа?» «Мне срочно понадобился редкий состав», – максимально честно призналась я. «Нужны были ингредиенты из лавки травника». «А вы у нас травница, адептка Маали?» «Тетя была ведьмой, учила понемногу». «Это же замечательно!» Непонятно чему обрадовался магистр Докре, обводя нас всех недобрым взглядом. «На сборы 20 минут. Берете стандартный походный набор и оружие. Жду вас здесь». «Всех?» – уточнил Влад, косясь в мою сторону. «Всех! Особенно Маали! Будем проводить воспитательную работу!» Судя по кислым лицам, нас ждало нечто не очень приятное, но неизбежное. Мне бы испугаться, но... Я была неправильной адепткой и аристократкой, жадной до приключений. «Адептка Маали, не забудьте взять клинки!» Напутствовал напоследок куратор и сам скрылся за неприметной дверью, тем самым запуская обратный отсчет. «Ребята, а что у нас входит в стандартный походный набор?» – уточнила я на всякий случай. «И сколько длятся подобные вылазки?» «Всегда по-разному. Когда сутки, а когда несколько дней». «Я не могу отлучаться на такой большой срок!» – в голосе прорезалась паника. «Мне нужно кормить пуговку!» «За нее не переживай, у меня есть на примете отличная нянька», – загадочно улыбнулся Моркант. Влад и Олан неожиданно вздрогнули, сделав шаг назад. «Не надо!» Но договорить чернокнижник не успел. Мор повернул один из своих перстней камнем вниз и, сжав руку в кулак, шепнул несколько слов. Глядя на реакцию парней, я ожидала грома и молнии как минимум. На деле же услышала небольшой пух, после которого в облаке дыма появилось нечто. «Морчик, упырёныш ты мой! Чего надобно, маленький?» Хриплым голосом вопросило зеленокожее чудо с висящими ушами в ярком красном платье, по подолу которого велась узорчатая вышивка. «Надо ребеночка понянчить, тетя Зю!» «Какого из них троих?» – деловито уточнила, кажется, гоблинша. «Этим уже своих пора нянчить!» – ухмыльнулся Моркант, чем заработал три недобрых взгляда. «Тетя Зю, мы тебя проводим к малышу и дадим ценные указания. Только надо быстренько, у нас не так много времени. Парни, возьмете мой рюкзак? Я пока помогу собраться Раяне». «Ты только тетю к ней не подпускай близко», – шепотом попросил Влад. Однако я услышала и закатила глаза. Нашли, кем пугать. Они просто не были знакомы с моей двоюродной теткой по отцовской линии. Вот где был настоящий хаос и кошмар. Дальнейшие сборы проходили в ускоренном темпе. Раскопав на дне моего шкафа большой рюкзак, Мор оперативно, но очень аккуратно сложил в него нужные вещи. Сверху легли мои личные заготовки зелий и порошков, так, на всякий случай. Пока одногруппник занимался походным набором, я давала рекомендации тете Зю по графику кормления медвежонка, а заодно строго-настрого наказала поддерживать температурный режим пуговки, чтобы малышка не мерзла. Оставлять кроху, которая только-только попала в наш мир, было очень страшно. Однако я понимала, что при всем желании не смогу быть все время рядом. Мор, явно чувствуя мои внутренние метания, поручился за тетю Зю и практически силком выволок меня из комнаты, подталкивая в направлении кабинета куратора. Остальная часть нашей компании уже была там. Забрав свой плащ и теплые сапоги у Олана, некроцелитель быстренько оделся и преданно посмотрел на появившегося магистра Докре. «Молодцы! Управились за 15 минут!» «Сейчас открою проход в холмы. Идем по одному, с разницей в минуту. В проходе не останавливаемся». Вот в холмы я уж точно не ожидала попасть. Город, названный так из-за гряды холмов, разделяющих Золотую Империю и Северные Земли, был основан после уничтожения Кхасаврата, истинного дома ведьм. Произошло это во время Великого Разлома, когда врата между мирами рухнули, и к нам хлынули легионы демонов в истинном обличии. В то страшное время доселе разрозненные создания объединились ради общей цели – выживания. Ценой сотни тысяч жизней объединенные войска залатали разрыв. Всего за год мы потеряли больше половины населения мира, но времени для скорби не было. Воины добивали оставшихся захватчиков, чтобы обезопасить своих детей. Восстановление получилось длительным, но оно сплотило все народы, позволяя на осколках старого мира возвести новый. В нем больше не было расовой дискриминации и появились магические законы. Но особенно сильно случившаяся трагедия повлияла на веру. По территории империи распространился культ Светлого. Его храмы возводились даже там, где местные народности издревле почитали иных богов и сохранили древние святилища. Порой они располагались бок о бок с храмами Светлого, но постепенно, по мере смешения крови и мировоззрения, самостоятельных религиозных течений осталось не более дюжины. В честь богов устраивали праздники, им возносили молитвы, а в тяжелые дни просили заступничества. Изредка боги являли миру свою колоссальную силу. Она проявлялась по-разному. Например, слезу Светлого относили к божественным дарам. С ее помощью во времена Великого Разлома смогли уничтожить оставшихся в мире истинных демонов. У ведьм реликвии чаще всего были связаны с природной магией. От кормилицы я частенько слышала рассказы про кинжал жизни, с помощью которого на свет появился первый даргариец. Маг мрака, дитя ведьмы и истинного демона-отступника, восставшего против своих же сородичей. Отступники охотились на темные порождения мира, убивали одержимых и высших демонов в истинном обличии, проникавших через прорывы материи. Даргарийцы же стали истинными охотниками. В Золотой Империи о них мало что знали, ведь одним своим появлением они вселяли в простых смертных безотчетный страх. По слухам, питались охотники чистой энергией живых созданий и при желании могли выпить досуха. Легенды о магах мрака темная ведьма рассказывала по секрету перед сном, и впоследствии это помогало мне лучше понять полученный дар и историю нашего мира. Кинжал жизни был способен как соединять разные потоки магии, так и разделять их, не причиняя вреда носителю. А еще поговаривали, что он мог отсекать душу от тела, но мне это казалось сказками. Переход через портал получился быстрым и легким. Очутившись по ту сторону, я восторженно осмотрелась. Холмы находились чуть западнее Альмира, аккурат между Золотой Империей и Северными землями. Но если на территории нашей Академии царила поздняя осень с сопутствующей серостью, сыростью и хмарью, то здесь было лето. Сочная зелень радовала глаз насыщенными цветами, соревнуясь с лазурью неба и яркостью красок. Вокруг, куда хватало взора, раскинулись персиковые деревья. В густых кронах прятались спелые плоды, дурманя голову сладким ароматом. «Так, птенчики, нас уже ждут. Ноги в руки и вперед. «Магистр Докре, а зачем мы понадобились ведьмам?» Не смогла я сдержать любопытство. «На зелья!» – пробурчал Олан, чем заработал удивленный взгляд куратора. «Не обращайте внимания!» – хохотнул Морканд. У Олана очень сложное отношение с противоположным полом, особенно с ведьмами. Раяна, ты у нас чудесное исключение. Я за последние дни почувствовала себя недооцененным сокровищем. Даже не представляешь, насколько недооцененное и насколько сокровище, поддержал Влад. В таком случае сокровище начинает переживать о своей сохранности и теперь еще больше хочет знать, для чего мы понадобились ведьмам. Если в двух словах, то в Орден поступила заявка об одержимом на территории холмов. Мужская половина вашей группы должна выследить его, получить подтверждение одержимости и доложить, — ответил магистр Докре. «Мужская?» — хмуро уточнил Морканд. «А Раяна? Что будет делать она?» «Курицы на сетке, никуда ваше сокровище не денется», — рассмеялся куратор, неожиданно мне подмигивая. «Хочу заметить, эта адептка способна за себя постоять. Но так уж и быть, чтобы вы не переживали, Мали останется со мной». Такого поворота я не ожидала, но чутье подсказывало, что для меня магистр придумал не менее увлекательное задание, почему-то названное наказанием. Холмы оказались удивительным местом. Я ожидала увидеть высокую крепостную стену, отделяющую город от общей территории. Иногда представляла огромный замок, в котором жили все представители нашего ремесла, скрывающегося от тварей огненного мира, охочих до ведовской магии. Но нет, Город действительно располагался на холме, и, несмотря на необычную архитектуру, казался величественным. Огромные деревья, росшие на склонах, мощными корнями уходили глубоко в землю. Между стволами были натянуты лестницы. Множество веревочных переходов украшали магические кристаллы. Днем они заряжались, впитывая энергию солнца, а ночью освещали улочки и переулки. Но помимо практической пользы, кристаллы несли и защитную функцию, оберегая холмы от темной магии. Дома у ведьмочек были в их излюбленном стиле. Белоснежные, но с красными крышами, на каждой из которых красовался флюгер в виде метлы, черного кота, совы или большого котла. Из-за холмистого рельефа иные домики напоминали букву «Р», высокие с одной стороны и укороченные с другой, с огромным окном под потолком. Некоторые ведьмы перемещались по лестницам, другие же предпочитали метлы. Именно на них я смотрела, как завороженная, и в душе росло желание взметнуться в воздух. Внезапно я осознала, что теперь не успокоюсь, пока не освою этот транспорт. «Так, птенчики, здесь наши пути расходятся. Адепты, идете к дому 66, там вас уже ждут и проинструктируют. А мы с Малей навестим ковен». «Настоящий ковен?» – прошептала я севшим голосом. На мгновение накрыла волна страха. «Что, если ведьмы узнают, кто я?» Темных они недолюбливали, стараясь держать подальше от себя и подрастающего поколения, но при этом на виду и под контролем, во избежание искушения неудержимой силой, так сказать. «Не переживайте, адептка, вас они точно не обидят», с каким-то тяжелым вздохом произнес мужчина, провожая парней завистливым взглядом. Сначала я удивилась такой реакции, а потом едва сдержала смех. Ведьмы не терпели мужчин на своей территории, но весьма любили их в своей постели. Каждый представитель мужского пола рассматривался как желанная добыча, а за неординарные экземпляры даже сражались. Иногда весьма нечестными методами с использованием приворотов и наговоров. Но на ведьмы редко кто обижался, ведь в конечном итоге они дарили мужчинам удовольствие, а недовольных могли и проклясть. Но сейчас, глядя на куратора, я впервые осознала, что мужчине может претить навязанная близость. Ведь приезжие могли быть женаты или иметь сердечную привязанность, а ведьмы, получается, с помощью магии разрушали их жизнь ради минутной прихоти. «Магистр, совсем плохо?» «Что?» – очнулся куратор от невеселых дум. «Часто бываете в холмах?» «Часто». Раздавшийся тяжелый вздох дал понять, насколько все плохо. «Так, Мали, я примерно представляю ход ваших мыслей, раз тетка была ведьмой. Да, меня пытались совратить и будут пытаться вновь. Нет, не получалось. Но держаться исключительно на сухпайке и спать с открытыми глазами – то еще удовольствие». «Сочувствую», – искренне произнесла я. «Вам нужно было приезжать сюда с дамой сердца, тогда бы покушений было гораздо меньше». «Не уверен, хотя…» Куратор вдруг встрепенулся и окинул меня задумчивым взглядом, не предвещающим ничего хорошего. «Магистр?» «Мали, сокровище ты мое!» Потому как куратор резко перешел на «ты», я заподозрила неладное. «У нас ведь с тобой такая любовь!» Его глаза загорелись азартом и надеждой. «Какая?» – испуганно уточнила я. «Большая и чистая!» «Куратор, может, не надо?» Взмолилась я, проклиная свой длинный язык. «Надо, Мали, надо. Если хочешь увидеть своего куратора в добром здравии и трезвом уме, придется немного пострадать на благо Академии и Отчизны. Не переживай, максимум, что от тебя потребуется, подержать меня за руку, бросить пару влюбленных взглядов и... Готовить умеешь?» «Умею, но я сильно сомневаюсь, что мое рагу вам поможет. Ведьмы проницательны и сразу же уличат нас в обмане». «Никакого обмана, сокровище мое!» – хмыкнул куратор, став похожим на мальчишку. «Итак, Мали, история знакомства у нас с тобой не оригинальная. Академия, кураторство, личный наставник, ну и любовь с первого взгляда. Ты просто не смогла устоять перед моим обаянием». «Я, может, и не смогла. А вот над вашим вкусом стоит задуматься», – развеселилась я, намекая на свою внешность. Улыбка медленно сползла с лица магистра, а сам он сделал шаг ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Раяна, ты яркая и интересная девушка. И дело тут не во внешности, а в поступках. Ты всего несколько дней в академии, а уже успела завоевать расположение моей лучшей тройки, заслужить уважение одногруппников и спасти несколько десятков жизней. К тому же ты сильный маг и, судя по всему, неплохой воин». Я не хотела напрашиваться на комплименты, поэтому сейчас чувствовала себя неловко и опустила взгляд. «Сейчас открою тебе маленькую тайну», – заговорщицким тоном продолжил мужчина. «От массовых ухаживаний адептов тебя спасает надзор Троицы и мое внушение. Прости, если у тебя были другие планы, и ты собиралась выгодно выскочить замуж. После окончания учебы, пожалуйста, пока же я не собираюсь терять такого ценного адепта и планирую воспитать из тебя настоящую ящейку». Такого откровения я точно не ожидала. Были подозрения, что мой яркий старт в академии будет иметь последствия, но даже не думала, что такие. Впрочем, это действительно объясняло, почему после того случая в столовой ко мне больше никто не приставал. А ведь Ксинь говорила, что внимание станет навязчивым и до победного конца. Однако с приключениями и занятиями я как-то позабыла о ее наставлениях и даже расслабилась. «Магистр Дакре, на данном этапе наши с вами желания совпадают. Я обещала родному человеку, что стану ищейкой, и сдержу слово. В то же время меня смущает общая опека. Я должна сама научиться справляться со своими проблемами, какими бы они ни были». «В будущем так и будет». «В будущем, но не сейчас. То есть куратор все для себя решил, как и мои напарники. Что же, мне было над чем подумать». «Так вот, возвращаясь к миссии по моему спасению, сделай страшное лицо и не подпускай ведьм». Это прозвучало настолько наигранно и жалостливо, что я не выдержала и рассмеялась. Магистр улыбнулся в ответ, и в его глазах неожиданно вспыхнули фиолетовые искры. Завораживающие и чарующие одновременно, так что дыхание перехватило, и кровь неожиданно прилила к щекам. «Идем, сокровище!» «Да, магистр, постараюсь сохранить вашу честь», – вырвалось у меня. Куратор бросил укоризненный взгляд, но его выдала слабая улыбка, спрятавшаяся в уголках губ. Главный дом, в котором заседал Ковен, находился на вершине холма. Большой радостью стало то, что подняться туда помогала магическая площадка. Пешком я бы точно не дошла. Пока поднимались, я с нескрываемым восторгом рассматривала дома, висячие клумбы, многочисленных фамильяров и город в целом. Детская мечта исполнилась, и кормилица обязательно порадовалась бы за меня. От воспоминания стало немного грустно, и вновь накатил страх, что ведьмы почувствуют во мне способности к темной магии. Тогда легенда про тетю ведьму из столицы рассыплется, как иссохший листок. «Мали, все в порядке?» – тихо спросил куратор, подходя ближе, и, опустив руки мне на плечи, слегка сжал их. «Боишься высоты?» «Немного», – не слукавила я. Пора было взять себя в руки. Паниковать заранее бессмысленно. Если встреча пройдет хорошо, никто ничего не узнает. А если правда все-таки всплывет, тогда и буду думать, что делать. Со смотровой площадки открывался удивительный вид. Холмы словно делили на части два мира, столь похожих и в то же время разных. С одной стороны яркий лес со светлыми пятнами деревень, вотчина ведьм, ведуней и колдунов. Постепенно краски словно выцветали, темными пятнами обозначая города империи, тянущиеся прямо до графитового моря. Черного, словно смола, и такого же лоснящегося. Стоило оглянуться и сделать несколько шагов к другому краю площадки, как взгляд замывался белизной степи метелей. Казалось, притяни руку, и сможешь оказаться в сердце ледяного величия севера, там, где был мой дом. «Нравится?» «Очень красиво. И так необычно». «Ведьмы!» – красноречиво произнес магистр Дакре, чем вызвал у меня смешок и самодовольные улыбки у проходящих мимо ведьмочек. Взгляды у них, кстати, были весьма плотоядные. Такой красивый мужчина, сохраняющий внешнюю неприступность, желанная добыча для каждой ведьмы, мечтающей о головокружительном романе или сильном малыше. Поймав взгляд девочек, я им подмигнула, а затем демонстративно взяла куратора за руку. Намек поняли мгновенно, и помимо одобряющих, но чуть завистливых взглядов, я заслужила еще и поднятый вверх большой палец. «Началось!» – вздохнул магистр Дакре, от которого не укрылось это маленькое представление. «Ага, не передумали?» «Даже не надейся. Ладно, нам пора. Ковен уже ждет». Главный дом – место скопления магической силы. Это был не дом в прямом смысле слова, скорее огромный зал без крыши, поросший ведьминым цветком, собирающим магические всплески со всего холма. Корни этого дивного растения тянулись к огромному хрустальному шару, парящему в вышине. Его сила питала магический купол, защищающий холмы от одержимых, показывая прошлое, а еще позволяя пусть и ненадолго, но заглянуть в будущее. Но эта магия была доступна лишь главному ведьмовскому кругу. «Приветствую вас, ведающие!» – негромко произнес куратор, но его слова разлетелись по всему залу. «С возвращением, скиталец!» – раздался тягучий женский голос, и на одном из 13 тронов, расположенных по кругу, появилась женщина с серебряными волосами. Черный шелк платья струился по изящному телу, подчеркивая аристократическую бледность кожи. Отсутствие рукавов позволяло рассмотреть многочисленные рунические символы. Старшая ведьма, та, что видела Кхасаврат во всей его красе, та, что хранила сестер после его уничтожения. Кормилица всегда рассказывала о ней с восхищением, вкладывая всю любовь ведьмочки к своей защитнице и уважение женщины к той, что смогла пережить смерть и не сломаться. «Ты принес артефакт?» – вторила ей другая ведьма с волосами, словно ожившее пламя, такая же прекрасная и опасная. «Да!» С этими словами куратор отцепил от пояса мешок, в котором оказался браслет с синим камнем. Стоило ему разжать ладонь, как украшение поплыло по воздуху в центр зала, замирая под шаром. Мгновение спустя я почувствовала сильный всплеск магии, причем такой родной, такой знакомый. Она солеными каплями осела на губах, оставляя легкую горчинку послевкусия. Свежестью жаркого ветра растрепала распущенные волосы и устремилась ввысь, впитываясь в магический накопитель. Сам же браслет засиял с новой силой, пленяя своей красотой. Зачарованная, я невольно сделала шаг вперед, тут же привлекая к себе всеобщее внимание. «Что это за прелестное дитя, скиталец?» – спросила рыжеволосая ведьма. «Моя подопечная, адептка Академии имперских ищеек, Раяна Маали». «Мир вашему дому, ведающие», – произнесла я и поклонилась. «Ведьмочка!» – задумчиво протянула старшая, и мне послышались легкие шаги. Я так и стояла в глубоком поклоне, пока не почувствовала прикосновение к своей голове. «Посмотри на меня, дитя!» Я повиновалась, распрямляя спину, и посмотрела прямо в белые слепые глаза. Ее взор словно выворачивал душу, вызывая желание рассказать все, поделиться радостями и горем, открыть тайны и попросить совета. Страшный взгляд, пронизывающий. «Мы рады тебе, дитя!» С легкой улыбкой произнесла старшая и отступила, позволяя сделать жадный глубокий вдох. «Странник, ты привез с собой ищеек?» «Да, думаю, они уже в пути». «Хорошо, мы присмотрим за ними, а тебя попросим об очередном одолжении. Нужно доставить из Ротара артефакт, тихо и незаметно, как ты умеешь». «А сами?» «Никто не должен связать его с холмами. Если раскроется истинная ценность этой вещи, за нее начнется грызня». «Эскара!» – протянул куратор, но, поймав на себе взгляд ведьмы, недовольно поджал губы и замолчал. «Возьми с собой девочку». «Для чего? У адептки обучение». «Артефакта может касаться только женщина. Раз ты привел ее сюда, значит, доверяешь. А это немаловажная деталь в нашем деле. У тебя есть выбор. Либо ученица, либо Алая». Стоило чужому имени сорваться с языка, как на лицо магистра набежала тень, и он недовольно поджал губы. «Так и думала, что ты сделаешь правильный выбор», – усмехнулась Эскара. Только стоя напротив самой древней ведьмы, я поверила в реальность рассказов кормилицы, и осознание оказанной чести мурашками пробежало по коже. «Я сама переговорю с директрисой и объясню ей ситуацию», – продолжила древняя. «Все нужные вещи запросишь у Милады. Ступай, скиталец, и благодарим за помощь. Награда уже ждет». Поклонившись, магистр Докре взял меня за руку и потащил на выход, так что я даже толком не успела попрощаться. Зато отчетливо чувствовала спиной пронзительные взгляды, не предвещающие ничего хорошего. «Прости, Маали!» Сбавив шаг, куратор посмотрел на меня с сожалением. «Не думал, что все так обернется». «Как? Лично я очень рада, что смогу посетить новый город». «И все же они не имели права впутывать тебя в свои дела». «На самом деле, имели. Я не отказывалась от Ковина, поэтому номинально являюсь его частью, хоть и росла далеко от холмов. К тому же, будем считать это моей маленькой полевой практикой и приключением. Я действительно нисколько не расстроилась. Для девочки, всю жизнь прожившей в замке, новые города выглядели чем-то нереальным, но очень заманчивым. Единственное, что меня беспокоило, это пуговка. Но я надеялась, что тетя Зю с ней справится. А Моркан в случае моего затяжного отсутствия сможет приготовить питательный состав. «Путь предстоит не близкий, так что проведем время с максимальной пользой. Подумай, что из вещей тебе понадобится». «А на чем мы поедем?» «На амалонских ящерах. Можно было бы использовать крылатых алор, но они могут привлечь ненужное внимание». В этом я была согласна с магистром Докре. Алоры, хоть и были самым быстрым транспортом, но содержать их могли лишь богатейшие. А вот ящеры оставались доступны всем слоям населения. Правда, со временем ездовые лисицы вытеснили их на грузовые перевозки. Мысли о лисах заставили загрустить. «Интересно, как там моя звездочка?» «Мали, я пока оставлю тебя у Милады. Она поможет подобрать нужные вещи. Постараюсь вернуться быстро. Если заскучаешь, можешь прогуляться по городу». «А как вы меня потом найдете?» «Адептка, я вообще-то ищейка». Наигранно возмутился куратор, и я также наигранно смутилась. У Милады оказался трехэтажный дом, достаточно большой по сравнению с соседними постройками. Всюду росли декоративные кустарники, радуя взгляд яркими цветами. На первом этаже располагалась торговая лавка. Внутри было светло и очень уютно. На подоконниках стояли цветы и симпатичные фигурки, а пространство казалось больше за счет многочисленных зеркал. «Лорд Докре, рада вас видеть!» Томно улыбнулась жгучая красотка, выплывая из-за прилавка нам навстречу. «Чем могу быть полезна?» «Добрый день, госпожа Милада! Для меня стандартный дорожный набор, а вот моей спутнице нужно помочь с выбором. Вверяю ее в ваши надежные руки». «Все сделаю в лучшем виде», — с придыханием произнесла ведьма и перевела взгляд черных глаз на меня. «Какое чудесное дитя! Думаю, розовый цвет будет в самый раз. Он подчеркнет ее молодость и неопытность». «О, а вот и первая претендентка на тело куратора». По прозрачным намекам на мои слабые стороны можно судить о решительном настрое завоевать магистра Докре. «Госпожа Милада, позвольте представиться. Адептка Академии Альмир. Отправляюсь по заданию, поэтому чудесные розовые цвета придется припасти до лучших времен. Мне бы не маркую и теплую одежду, чтобы можно было ночевать на холодной земле в дождь и снег». «Ох, вот как!» Тон хозяйки тут же изменился. Какими бы ведьмы ни были коварными и жадными до красивых мужчин, но своих при любом раскладе не бросали. Тонкий намек, что мне предстоит тяжелое путешествие, явно растопил суровое ведьмовское сердце. Кивком я дала понять куратору, что дальше справлюсь сама, и преданно посмотрела на хозяйку, состроив несчастное лицо. Я не ошиблась, мысленно госпожа Милада уже возложила на себя роль опекуна и следующие несколько часов активно собирала меня в поход. Я перемерила кучу вещей, стараясь лишний раз не светить моток ткани, накрученный вокруг талии. Это выматывало неимоверно, поэтому я пообещала себе с этого дня начать худеть до своего естественного веса. Маскировка маскировкой, но объяснять несоответствие размеров одежды и визуальных габаритов становилось все сложнее. К тому моменту, как магистр Докре вернулся, я сидела на открытой веранде и с удовольствием пила ароматный ягодный чай с воздушными эклерами. Госпожа Милада оказалась приятной собеседницей, а еще кладезем сплетен. «Так что теперь эта глупышка не знает, где спрятаться от по уши влюбленного лорда. А я предупреждала, что с любовными зельями лучше не играть». Звякнул колокольчик, и пару мгновений спустя к нам присоединился довольный куратор. «Собралась, Мали?» «Так точно, магистр Докре. Когда выдвигаемся?» «Можем прямо сейчас. К ночи как раз доберемся до деревни, куда отправились птенчики. Хочу проверить их перед отъездом. Госпожа Милада, благодарю вас за помощь». «Ах, лорд, оставьте. Всегда рада услужить хорошему другу и его чудесной адептке. Береги себя, девочка, и постарайся обойтись без ночевок на земле». «Очень постараюсь», – клятвенно пообещала я и душевно распрощалась с ведьмой. «Мали, а ты далеко пойдешь», – одобрительно похвалил куратор, когда мы покинули лавку. «С такими талантами из тебя точно выйдет отменная ищейка». «Приложу все усилия для этого, магистр. Куда мы сейчас?» «К подножию. Транспорт уже ждет». Амалонского ящера вживую я видела впервые. В наших северных краях эти создания не прижились, впадая в спячку при низких температурах. Зато ими кишела теплая часть империи и столица, где использовали силу огромных рептилий в качестве тягловой для грузовых перевозок. Оглядев флегматичных громадин, нагруженных сумками с провизией и нашими вещами, я слегка нервно поправила рубашку и вопросительно посмотрела на куратора. «Не ездила раньше на таком?» «Нет, магистр. Я предпочитала передвигаться на ездовой лисе». «Принцип тот же. Залезаешь и с помощью поводьев направляешь ящера в нужную тебе сторону. Не бойся, они не кусаются и никогда не скидывают наездников. Идеальный транспорт, если бы не их медлительность. Тебе помочь забраться?» «Спасибо, справлюсь». В седло я влезла весьма неуклюже, кряхтя и пыхтя, как этот самый ящер. Зато, когда все-таки уместилась и посмотрела на куратора, была приятно удивлена. Вместо обидной насмешки на его лице я увидела сосредоточенность. Мужчина стоял рядом, страхуя, и при этом был предельно серьезен. Вроде бы мелочь, но она стала еще одним плюсом в копилку достоинств магистра Дакре. Забравшись на второго ящера, он тронул поводья и поехал вперед. Я же, бросив последний взгляд на холмы, помахала наблюдавшим за нами ведьмам и отправилась следом. Путешествие обещало быть интересным.